Телега первая. Что есть такое светлий? Вряд ли есть надежда что-либо прояснить, но очень хочется. Едва ли имеется возможность что-то сделать, но руки чешутся. Тщетны попытки писать круглое квадратным языком, но мы все постоянно этим и заняты. Размышлять о светлии так же сложно, как о веселом патологоанатоме, квантовой физике или сухой воде. Но и молчать о светлии невозможно, хотя видит Бог, и сказать-то о нем нечего, так что остается написать о светлии хоть что-нибудь, пока это не сделал кто-нибудь еще, отобрав у меня лавры первопроходца и вероятный гонорар. Умберто Эко сразу же после создания романа «Имя Розы» обратился было к проблеме светлии и правдами и неправдами собрал множество монастырских летописей обо всех, существующих тайных орденах и секретной их деятельности, связанной с этим загадочным минералом. Так, во всяком случае, утверждал Эко в интервью «Корриере делла Сера», опубликованной в мартовском номере газеты за 1986 год. Годом позже писатель подтвердил свои намерения в статье, появившейся на страницах еженедельника «Л'Эспрессо». Но тут, на беду всей литературной постмодернистской общественности, у него возникла новая идея, поэтому задумку сию он отложил на неопределенное время. Как мы знаем, в конце концов, Эко приступил к работе над книгой «Метроном Туше», поэтому тайна Светли так и осталась нераскрытой. Короче говоря, если бы Эко написал роман о Светли, мы бы знали о нем все, что полагается, но он его не написал, и мы не ведаем об этом камне ничего, вернее, почти ничего. Посему любому исследователю приходится выпутываться из сомнительного положения своими силами, опираясь исключительно на собственное воображение и спасительный авось. Джон Фаулс в своем правительском романе «Теща испанского генерала» упоминает камень, но как-то вскользь, так что непонятно даже, где именно и на какой странице он это делает. И хотя специалисты по Фаулзу в один голос твердят о наличии означенного минерала в означенной выше книге, я, как ни искал, не только светлее, но даже темнее в сочинении мастера не обнаружил. По всей видимости, мне попался не тот перевод или какой-то другой Фаулз. На счастье, кое-какие сведения о светлее история сохранила. За столетия отрывочные данные о чудесных свойствах камня наросли на нем будто мох и обустроились вокруг него как кораллы у тропического острова. Ну а если данных не хватит, будем строить догадки и делать предположения. Не хватит догадок? Придумаем чего-нибудь еще, а будет нужда и соврем. Для светлия, как говорится, ничего не жалко. Чудеса нестабильности, привнесенные на нашу планету светлием в давние времена неизвестно кем и непонятно для чего, зачем-то были нужны. Но зачем? И кому? Об этом размышляли жители острова Пасхи и родноверы родных осин, а ныне ломают голову завсегдатые пивных баров и постоянные пациенты психиатрических лечебниц. В околонаучных кругах бытуют три версии происхождения таинственного минерала, и все они равноценны, равнозначны и равновероятны. Согласно первой, светлий по сути своей артефакт стоянки каких-то забывчивых пришельцев, игрушка рассеянного жителя планеты Нибиру, чья-то нечеловеческая забава или глупая инопланетная шутка. В равной степени светлий мог служить зеленым человечком неким орудием или прибором, допустим, маяком, и был потерян ими во время одного из посещений нашей планеты специально или преднамеренно по причине пьянства и раздолбайства. Они прилетают на Землю, чтобы как следует оттянуться, не понимая, к каким последствиям приводит бесконтрольное увлечение горячительными напитками. Эту версию отстаивали, к примеру, братья Пилицкие. Приверженцы второй версии исходят из религиозных воззрений и полагают, что светлий – инструмент богов или бога, помещенный на землю для такой-то одному богу известной цели. Объединяясь вокруг божественного происхождения минерала, эта компания различается между собой во взглядах на роль, какую играет светлий в судьбе человечества. Посему они образуют две вечно спорящие друг с другом партии. Первая считает светлий прибором, с помощью которого Всевышний проводит на земле свои измерения и намерения. По их мнению, загадочный камень есть божья кара – фатум, жребий или рог. Он наслан на человеков за их грехи и в назидание. За какие именно грехи и в назидание чего? Об этом можно только гадать или догадываться, чем она, эта партия, и занимается. Вторая придерживается гуманистических позиций в духе Джованни Пико делла Мирандолы и ратует за то, что светлий не от кар небесной, но от щедрот его, и надо срочно всем друг с другом помириться. Несмотря на все ужасы и чудеса, которые неизменно сопровождают светлий на его пути, он есть благо, а не наказание. А горе, которое нередко приносит камень заодно со счастьем, определяется природой мышления человека, двойственностью ее восприятия и дихотомическим отношением к действительности. И только сторонний, незаинтересованный наблюдатель видит, что благо и несчастье светлее – суть проявления одного и того же качества, каковое можно назвать великим началом. «Началом чего?» – спросит у меня любопытствующий читатель. «А, кто его знает? Мое дело настрочить текст в один авторский лист, а отвечать на ваши заумные вопросы мне не с руки, так как руки заняты». Светлий не похож ни на один из известных геологов минералов. Его отличительными признаками служат округлая форма, матовая, излучающая мерцающий свет, гладкая поверхность и размер с небольшую картошку. Он поставил бы в тупик любого ученого, если бы попал к нему в руки, ибо непонятно, из чего он сделан, почему так тверд и от чего светится в темноте. Отсюда и взгляды третьей группы энтузиастов, стоящие на естественно-научной платформе. «Светлий — это метеорит», — утверждают они. «Необычный метеорит с необычными свойствами, обработанный неизвестными нами предками в самой глубокой древности и приобретший в глазах человечества некий сакральный смысл». Ну что тут скажешь, эти ученые совсем обнаглели. Так или иначе, но Светлий, как объект нечеловеческой природы, нечеловеческого назначения, стал в наших глазах волшебным предметом. Он оказался непознаваемой вещью в себе, а я бы сказал, внутри себя, потому что снаружи его нет вовсе, как к нему не присматривайся. И объектом, исполняющим любые внешние желания, но только с глубоким внутренним смыслом. Он возвышает человека и губит его, позволяет погрязнуть в мелочах и зовет за ускользающий край горизонта. Отправимся же туда. И мы.